Я смотрю на твою фотографию, что стоит у меня на столе. Улыбнулся и с нежностью вспомнил вдруг, сколько зим пронеслось, сколько лет. Потерять мы друг друга могли сто раз, в этом жизненном море проблем. Не пришел бы Господь, я б не пел сейчас эту песню простую тебе никогда. Самый дорогой мой человек, я люблю тебя больше и больше с годами. Не расстанемся вовек, крепче прижмемся друг к другу губами. Знаю я, что такой, как ты, нету во всей бесконечной вселенной. Я хочу, чтоб знала ты, конечно же, самый счастливый на земле из мужчин это я. Мне грустить просто нету причин, у меня есть от Бога жена. В жизни всякое может случиться, может горе, а может беда. Можешь ты на меня положиться, я же вечная крепость твоя навсегда. Самый дорогой мой человек, я люблю тебя больше и больше с годами. Не расстанемся вовек, крепче прижмемся друг к другу губами. Знаю я, что такой, как всей бесконечности.